Глава седьмая. От первый. Отец, я не знал, что так выйдет. Победа была почти у меня в руках. Ничтожный островок. Кто мог подумать, что они пойдут на такую хитрость? От первый смотрел на старшего сына, который опустил взгляд, как провинившийся ребенок. И Велиару хотелось отхлестать этого розовощекого, тупого бугая по лицу. Да так отхлестать, что праны от острых камней с велиарского перстня династии Вияров оставили кровавые полосы. На память. Магар. Старший сын. Надежда Лассара на светлое будущее трусливо трясся, стоя перед отцом, опустив голову и покрываясь липким потом. Ты должен был подумать. Ты должен был знать все, прежде чем вести армию на верную гибель. Тысячное войско потонуло в красных водах большой бездны, и ты бы кормил сейчас рыб своим никчемным мясом, если бы я не пришел прикрыть твой зад, который ты так ритмично двигал ночью, взобравшись на орденскую шлюху, вместо того, чтобы просчитать все ходы перед атакой или на худой конец вздрючить свою собственную жену, которой поди между ног мхом поросло от того, что ты свое семя спускаешь куда попало, но только не в велиарское лоно своей жены. Но мы же победили, отец. Кажется, он ни черта не понимал. Наследник престола. Тот, кто должен взойти на трон после смерти Ода и удерживать отвоеванные с таким трудом земли. А он не справился с самым слабым и мелким противником, позволил себя загнать в ловушку. И сейчас об этом позоре знает каждая псина в Лассаре. Трусливый велиарий, загубивший 5 военных галер по глупости. Огромные голубые глаза смотрели на отца с раболепной преданностью и даже страхом. Единственное достоинство поганца — это красивая физиономия и неуемная кобелиная энергия. Я сошлю тебя на рудники, если мы хотя бы еще раз победим такой ценой. Ты будешь велиаром, каменноломен, а не островов. Это я тебе обещаю. Магар судорожно сглотнул, и, казалось, каждый волосок на его светлой голове завибрировал от страха. Остриги патлы! Не пристало велиарию носить космы, как у волоссарских собак. Мы бы разбили их всех, если бы учли, что вас загонят в бухту всего 3 судами, перекроют пути к отступлению и начнут топить, как слепых котят. Ты серьезно думал, что вас так легко впустят на остров? Решил, что тебя там ждут с распростертыми объятиями? Это тебе сказала та шлюха, которая сосала у тебя ночью? Ты идиот или притворяешься? Я очень надеюсь на второе, но первое все же намного очевидней. Лучше бы я отдал тебя в свое время в Астрели. Пошел вон отсюда. У меня нет настроения смотреть на тебя. Золото Ардара, отец, ни копейки не заслужил, ни одной монеты. Но мое войско, твое войско, получит выплату и ордена за отвагу, за то, что послушали твои тупые приказы и пошли за тобой на верную смерть. А ты можешь всем хвастать, что папочка помог тебе победить злого варвара, когда ты наложил в штаны от страха. Пошел вон отсюда. Ему всегда нравилось смотреть на место ристалища с высоты, после того, как окончен бой. Подниматься на возвышенность и наблюдать за этим хаосом и адской красотой смерти. Его завораживали мертвые тела, где белые краски герба Лассара смешивались с гербами поверженного врага. Трупы в смертельных объятиях, разинутые в предсмертном крике рты, и тишина вокруг. Так он чувствовал свою победу полнее. Скоро острова будут полностью принадлежать ему, Оду Первому, Велиару Объединенных Королевств. Непокоренным останется только юго-запад и туманные воды. Но он доберется и туда со временем. «Что делать с пленными, мой Дас?» Голос Наара, первого полководца Лассара и личного советника Велиара, отвлек от мыслей о полном триумфе в скором будущем. «Как и всегда, половину обезглавить и вздернуть на колья, а остальных гнать на рудники. Всех ардаровских шлюх на потеху солдатам, тех, кто выживут, продать работорговцам, выручку от продажи распределить между командорами. А детей? Зачем нам лишние рты и семя ардаровских псов? Отнять у матерей и утопить в водах Ордена. Золото с островов поделить на три части. Одну треть отдать храму Доната. Велиар так и не обернулся к своему верному полководцу и советнику. Он продолжал смотреть, как заходящее солнце красит картину ристалища в пурпурные тона. На латах мертвых воинов сверкают ослепительные блики. Сломанные копья отливают серебром и утопают в зелени. Вечное лето, мечта, сказка. Пусть Вардас нарисует для меня это великолепное зрелище. Вардас убит в бою, мой Велиар. Жаль, он прекрасно рисовал. Ты можешь отдыхать, Нуар. Отмечайте нашу победу. Жгите костры, пейте вино и трахайтесь. Вот поставил ногу на выступающий камень и, положив руку на рукоять меча, пытался запомнить все до мельчайших деталей. Он любил коллекционировать свои победы, особенно такие, когда численность войска противника превышала его собственные. Но Од всегда говорил, что один лев с легкостью может перебить целую стаю шакалов, особенно если сожрал вожака. Побеждают не численностью, а мозгами. До вожака проклятых, потлатых варваров Од еще не добрался, но пару предводителей отправил на корм червям, плотно окружая главный остров со всех сторон. Прибыли два гонца, один из Лассара и один из Таладаса. Они ждут вас в шатре для гостей, мой Дас. Я устал. Не приму ни одного. Потом обернулся к Наару, стоявшему позади Велиара. Что там у них? Есть что-то интересное? Нуар, получивший далеко не один смертельный удар в боях, весь покрытый шрамами и ожогами, страшный как ад и преданный как пес. Он доказывал свою верность десятилетиями. Единственный, к кому Од мог рискнуть повернуться спиной. Впрочем, рука Велиара всегда лежала на рукояти меча, а взгляд внимательно следил за тенью собеседника. Скорее привычка, чем опасение. Но Ару Од доверял как самому себе. Велиар толкнул носком сапога камень, и тот полетел с горы вниз. Если каждый день сбрасывать по одному из этой насыпи, которую ордаровский варвар называл скалой величия, ничего не останется уже через год. Так же он поступит и с Этионскими островами. По одному раз в месяц, и уже через год они все будут принадлежать Оду целиком и полностью. Его отец сложил голову в водах большой бездны, потому что решил взять самый крупный остров сразу, сорвать куш, и был разгромлен войсками варвара с мелких островов. Он, Од Первый, никуда не торопится. Валас тоже достался ему не сразу. Не один год пришлось распивать кубок мира с Альмиром да с Даалом, прежде чем тот сам открыл для Ода ворота своего королевства. Добровольно. Победа без потерь. Побеждать мозгами намного интереснее, чем силой. Од любил продумывать такие победы и вынашивать их месяцами, выстраивать на своеобразной карте деревянных солдатиков и воевать за каждую из сторон с полной отдачей, пока не найдет брешь и слабое место и не ударит именно туда. Донат, как всегда, преувеличил силу врага и опасность, исходящую от Валаса в то время. Никаких следов гайларов инквизиция Лассара там не обнаружила. Но Донат требовал сжигать все деревни, где отказывались принять веру в Иллина, и говорил, что Велиар слеп, ему не дан великий дар видеть нечисть и зло. А Валас полон ею до краев. Астрелю всегда удавалось поселить в воде суеверный ужас и веру в силу тьмы, которая может свергнуть свет в лице Ода с престола и завоевать весь мир. Иллин ждет грешные души, чтобы очистить их от скверны, и Од, как посланник и избранник, должен выполнять свою великую миссию. Велиар боялся гайларов и верил в них. Об этом знал только Донат, которому тот исправно исповедовался. Когда-то в детстве Од видел тварь, похожую на гайлара. Кровожадный монстр сожрал всю стражу, оставив после себя груду разгрызанных костей и ошметки мяса. Маленький Од тогда описался от страха и прятался под перевернутой велиарской повозкой. На его глазах огромный черный волк разодрал его матери грудную клетку и, чавкая, поедал ее сердце. Потом ему внушили, что это был сон, а на самом деле на отряд велиары напали волоссары, приручившие волков вместо породистых охотничьих собак. Но только иногда по ночам Од Первый снова и снова видел страшные глаза огромного волка и кровь, стекающую с его клыков на заснеженную дорогу из Валласа в Лассар. Астрель обещал, что Од избавится от ночных кошмаров, когда захватит земли врага. Прошло много лет, а он все еще видел тревожные сны. И Донат объяснял это тем, что зло и нечистая сила слишком близко. Проклятые преследуют его, потому что не убили в детстве. Гайлары никогда не отпускают свою жертву. Од должен истребить их всех, и тогда к нему придет покой. Один привез согласие туарнов на брак с их дочерью. Второй желает говорить с вами лично. Снова Нуар отвлек его от воспоминаний. Од вздернул светлую бровь. Согласие на брак? Так скоро? Он думал, что хотя бы поторгуются. Но, видимо, дела совсем плохи в Таладесе после того, как те лишились поддержки Велиара. Единственная благородная кровь, достойная Велиаров, текла именно в этой семье, породнившейся с Виярами. Старший сын женился на Адее, но так не кстати погиб. Обособленное королевство, ничем не примечательное, неинтересное для завоевания. От мог бы подмять их под себя еще много лет назад и водрузить в Таладасе свое знамя, но это ничего бы ему не дало. Таладас обнищал за последние десятилетия до такой степени, что был бы неинтересен, даже если бы сам народ сверг своего Велиария с трона и сдался Оду. Но Велиару нужны союзники, и мелкие королевства, рассыпанные по соседству с Лассаром, всегда могут пригодиться, если объявятся новые враги, которые росли как на дрожжах и появлялись как грибы после ливня. То приплывали с набегами из-за туманных вод, то вылезали из Саананского леса очередной ордой диких и голодных оборванцев под предводительством беглого каторжника или самозванца. Он мог быть спокоен только за северо-запад. Меиды стерегли территорию так, что ни одна крыса не пробежит, особенно баорды, проклятые падальщики. Таладас стал совершенно неинтересен после нелепой смерти Лу. Она смешала Оду все планы. Эта смерть отняла у него Адею. В какой-то мере Од ненавидел туарнов именно за это. Но у них подросла дочь, достойная стать женой самого Велиара, а ему нужны наследники. Двое сыновей явно не торопились подарить отцу внуков. Род Вияров мог закончиться на этом поколении. Самиран волочился за мужчинами, а Магар, судя по всему, бесплоден. Значит, нужно освежить кровь, впрыснуть новые гены, гены самих Вияров, зачать сыновей от другой женщины. С любимой Анаис что-то было не так. Каждый их ребенок рождался с дефектом, и пусть От любил ее, насколько вообще умел любить женщин, но не мог не признать, что его покойная супруга подпортила кровь Вияров своей дурной кровью. Надар, отец Ода, сосватал ее для сына из северного королевства Линас. Теперь эти земли полностью занесло снегом после обвала лавины со скал и ледяного урагана, унесшего жизни всего королевства. Линаса больше не существовало. Все покрылось толстым слоем льда. И люди злословили, что шианские земли были прокляты и уничтожены самим Илином. Границу с Линасом перекрыли мощной каменной стеной, чтобы снег с вершин не спускался ниже. За 20 с лишним лет выкопали канал от горячих вод Тия к самой стене, не давая холоду распространиться за границами Лассара и умертвить все живое в Лассарской долине. Каждый год Донат приезжал к горячим водам Тия и освещал их голубой водой из источника храма, прогоняя зло подальше от лассарских земель. За это хитрый и алчный шельмец получал 1000 золотых лассов. Дочери туарнов исполнилось 17, и она вполне могла стать достойной Велиарой Лассара. Ее родословную и корни со стороны отца От изучил вдоль и поперек, когда выдавал замуж Адею. И сейчас понимал, что кроме нее Больше нет претенденток велиарской крови. Мелкие дасы, помещики, дворяне слишком просты для трона Лассара. Придется жениться на собственной племяннице и обрюхатить ее. Впрочем, Отт даже не приехал смотреть на невесту. Ему было плевать, как она выглядит, лишь бы имелась дырка между ног, в которую можно сунуть член, а потом получить законного наследника, чтоб старшие не расслаблялись. После гибели Аниса Отт был слишком подавлен. Младший сын был единственным, на кого он возлагал надежды. Отдал ему Валлас и мечтал, что когда-нибудь Анис подомнет под себя своих непутевых братьев и будет править объединенными королевствами. Но Анис погиб. Когда Отт разберется с проклятыми островами, он сам лично поедет в Валлас и расчленит каждого, кто не уследил за своим Велиарием. Вот и чудно. Пошли им откупные и передай, что каждый месяц я буду пополнять казну Таладаса красным золотом, что позволит им не сдохнуть от голода. А их дочь, как там ее зовут? Лориэль, мой Дас. Так вот, их дочь пусть едет сюда. Я встречу ее в Пераоне, где мы и сочетаемся браком. Полагается послать за ней свадебный кортеж, мой Велиар. Дороги полны беглых и мятежников. Ей нужна охрана. Я знаю, что полагается. Велика честь для обнищавших туарнов. И я не хочу привлекать внимание. Далеко не всем понравится идея о моем браке. Моя невеста должна доехать ко мне целой и невредимой. Отправь ей навстречу трех верных воинов. Пусть ожидает их в Риаде, сразу за землями Таладаса. Там цитадель под охраной. Отт подумал о Магаре и Самиране, которых даже не поставил в известность о своих намерениях жениться. Алчность и жажда власти вияров не имела границ, об этом слагали притчи. И Отт не сомневался, что сыновья могут помешать этой женитьбе. Нет, в открытую никогда. Да и зачем? Если можно чужими руками подсыпать яда в бокал, либо придушить подушкой. Отт пообещал им господство на мелких островах в случае победы. Но оба надеялись на трон всего объединенного королевства. Делиться вияры не любили. Отт знал, что оба с облегчением выдохнули, когда Аддею посвятили в Ниады, а Анис погиб. Оба пафосно рыдали и истово молились за упокой души Аниса, но Отт слишком хорошо знал свое потомство. Сам был рад смерти Дарена, своего старшего брата, а когда и младший слег от чумы, то Отт помолился Илину и пожертвовал храму много золота. Так что сыновья рады тому, что теперь делить королевство и острова придется лишь на две части. Самого Отта волновала большая земля посреди океана. Земля, полная рудников, пещер с драгоценными камнями и богатств. Он бы оставил проклятый Лассар, где вечно так холодно, и жил бы посреди горячего рая, утопающего в зелени и окруженного бирюзовой водой, как глаза его Адеи. Его маленькая девочка. Он уже соскучился по ней, слишком долго не видел. Единственный ребенок, который всегда любил его только за то, что он ее отец, а не Велиар. Ребенок, который пострадал больше всех остальных от несправедливости этого мира. Он хотел вознести ее так высоко, как только можно, чтобы цвет волос уже перестал иметь значение. Он каждую секунду жалел о том, что она не мальчик, о том, что выдал ее за Лу, а не держал при себе. По ней он тосковал всегда. Пусть От не был ласковым отцом, да и не умел, но дочь любил даже больше себя самого. Он не отдал ее Донату и был рад, когда она отреклась от пострига. «А что с гонцом из Лассара?» Столкнул еще один камень, и тот упал прямо на мертвецов, издав глухой звук от удара о латы или о шлем. «Говорит что-то срочное от Доната. Не терпит отлагательств, но скажет только вам лично. Вечные интриги Верховного Астреля. Что ему почудилось на этот раз?» «Не могу знать, мой Дас. Гонец еле на ногах стоит, и конь весь в мыле. Проведи его в мой шатер и вели принести нам вина. Я сейчас спущусь, полюбуюсь еще немного этой красотой. Найди мне художника, Нуар. Найди, укради, купи, плевать. Я хочу, чтобы мои победы оставались на холстах и украшали мой замок в Лассаре. Я найду, мой Дас. У вас будет художник в ближайшее время. Или я не Нуар Барос?» Но Нуар не уходил. И От уже с раздражением спросил, что еще. «И еще, говорят, есть тревожные вести со стороны юго-востока. Что там? Пока точно не знаем, но какой-то отряд очередных оборванцев сжигает мелкие деревни и угоняет скот в Саананский лес. Нам сейчас не до этого. Пусть дасы сами охранят свои угодья. Мне некогда следить за всеми. Они сожгли велиарство Шафтар и Багор, жителей распяли на звездах. Это проблемы Шафтара и Багора, а не Лассара. Но через Багор проходит главная дорога границы с Лассаром. Там достаточно укреплений и три цитадели. Я должен был сообщить. Знаю. Следите за тем, что там происходит, и докладывайте мне. Пока что мне не до мелких мятежей. Люди думают, что это беглые рабы из Демистала, где находился центральный рынок живым товаром. Некоторые из беглых — волоссары. Помните, год назад там произошел страшный мятеж. Одичавшие рабы разодрали своих дасов на ошметки и сбежали. Поговаривали, что они поклонялись гайларам. И дасов разодрал оборотень, выпустил пленных и увел за собой в Саананский лес. Чушь. Гайларов уже давно не существует. Суеверные россказни. Разве беглых не отловили тогда? Нет, мой Дас, они покинули пределы Лассара. Следите за этим. Когда От Первый вышел из шатра после встречи с гонцом из Лассара, Нуар его не узнал. Настолько был бледен его велиар. «Гонца в Валас! Немедленно! Нет! Не гонца, отряд! Вернуть мою дочь домой и запереть в Тиане под стражу за своеволие!» Дороги в Валас уже занесло первым снегом. Через неделю они станут непроходимы. Отряд может не успеть. Плевать! Хоть льдом, дерьмом и бревнами вернуть мою дочь домой, не то она на полгода будет отрезана от меня проклятой зимой. Валас уже отрезан, мой Дас. Прошли первые снегопады. Не отрезаны. Мы оба прекрасно знаем, что еще можно пройти через долину. Ну куда она оттуда денется, мой Дас? Пусть сидит взаперти, «В Алласе целее будет, это и есть наказание. Пошлите гонца, разузнайте, что там происходит. Донат наверняка дал ей советника и наставника. Да и не одна она поехала. Нарушила мой запрет». «Истинно ваша дочь», — Ноар усмехнулся. Аот схватил бутыль с вином и сделал несколько глотков. Потом несколько секунд смотрел на развивающееся знамя Лассара. «Да, пошли туда гонца, и пусть она сидит там до весны. Похоронит с почестями Аниса. Мне же спокойней будет здесь, когда она под охраной мейдов, а не в Тиане, маленькая ведьма. Таки поступила по-своему. Отдам донату насильно». Но оба знали, что не отдаст, что втайне восхищается ее смелостью. Единственный, кто не боялся никакого гнева Ода Первого. Единственный, кто не боялся Доната. Просто Велиар опасается за ее жизнь. Ни для кого не секрет, насколько Од Первый помешан на своей красноволосой дочери. Она и есть самая большая слабость одного из сильнейших правителей в истории Лассара и Объединенных Королевств.